Глава 6. Авдеева хитрость. Вернувшись домой, Тимоха собрал всех соседей от мала до велика. С обеда и до полуночи он рассказывал о том, что видел и слышал в Богатейском. Слушали его внимательно. Мужики удивленно покачивали головами, бабы с недоумением вздыхали. Слушали молча, настороженно, боясь слова проронить. Только Кузьма Ермашев изредка вмешивался в Тимохин рассказ и перебивал нетерпеливо. «Эх, меня бы лучше с собой-то взял бы. Фомке дома отцу-матери помогать надо. А моя-то Анка и одна пожила бы. Как ты говоришь, так зла у меня хватает на белых да на богачей. Пошел бы я их колотить, как бы оружие дали мне». На другой день Тимоха раздал покупки, а прошло еще дня три, и все в горластую тихомирились. Все вошло в обычную колею. Будто и не было нигде ни войны, ни революции. И о Фомке больше никто не спрашивал. Стали привыкать, что нет его в горластой. Только Фиса не могла привыкнуть к тому, что нет перед глазами сына. Молчаливой стала, невеселой. По утрам и по вечерам, закутавшись в шубу, выходила на взгорок. Подолгу стояла, печально глядела на речку, на овраг. Словно ждала, что вот-вот выйдет из леса Фомка. Тимоха успокаивал Фису. «Не тужи шибко-то! Вернется! Никуда не денется!» Так и жила горластая, тихой таежной жизнью, отгородившись от мира лесными завалами, оврагами да трясинами. Совсем по-другому жила Пеканова. Сюда частенько приходили вести и слухи о войне. Шли разговоры, что идут бои уже где-то близко от Богатейского. Вот только о Прове и о Фомке никто ничего не знал. Одно знали, эти двое воюют за большевиков. А где воюют, как воюют, живы ли, когда вернутся, этого никто не знал. Про Зарымова доходили слухи. Говорили, что как поставили большевики новую власть в селе, забрал купец золотишко, забрал шкуры, которые подороже, все остальное бросил, да и сбежал куда-то. У купца, конечно, свои заботы, а у мужиков свои. Ну, сбежал так и сбежал. Это его дело, а тут в деревне у каждого своих дел по горло. Один Авдей тревожился за купца, а как узнал, что все дома зарымовские, все магазины с товаром забрала советская власть, так и совсем загрустил. А тут еще прошли слухи, что ни одних купцов, кулаков тоже не жалует советская власть. Лишний хлеб отбирают, посылают в города рабочим, раздают бедноте, кормят кулацким хлебом бойцов Красной армии. «Это как же так выходит?» — думал Авдей. «Я, выходит, старался, копил, а тут придут, отберут и за так отдадут голодранцам? Никому зернышко не отдам, пусть лучше сгниет, пусть сгорит, и то лучше. Семена мои, лошади мои, земля моя, каждый шаг моим потом полит, а жрать чужой будет? Нет, не отдам». Так оно все и было. Пота немало пролил Авдей, прежде чем накопил свое богатство. В одном только он грешил. Про свой пот помнил, а про чужой забывал. С весны и до поздней осени Авдей вечно был на ногах. Вставал до петухов, ложился за полночь. Все старался, бегал, суетился, всю прибыль выбивал из хозяйства своего. Хозяйство ему отец неплохое оставил. 8 десятин пашни, мерина, кобылу да 2 коров. Столько скота и земли не то что в Пекановой, но и в соседних деревнях ни у кого не было. Но Авдею все мало казалось, и он, помня завет отца, всяко старался умножить свое богатство. Отец, умирая, наказывал сыну. «Держи крепко, вожжи не распускай, копейку береги, а землю пуще того. Земля нам и хлеб дает, и богатство, и почет». 20 лет было Авдею, когда отец помирал. А как помер, Авдей взял вожжи крепко и еще 20 лет копил да наживал. Теперь уже 3 лошади стало у него, и 3 коровы, и земли вдвое стало. Вся деревня была у него в долгу, а за долги мужики и лес под пашню сводили для Авдея, и пахали, и сеяли, и хлеб убирали. Батрацкий пот превращался в хлеб. Хлеб превращался в деньги. И вся деревня знала, если в чем нужда, беги к Авдею. Он даст, не откажет, ни хлеба, ни денег назад не спросит, но горб на него поломать — это уж придется. А как же без этого? долг платежом красен. Так завелось, так и шло из года в год. А тут на-ка, новая власть и порядки новые. Долго ломал голову Авдей, все думал он, как уберечь добро. Сено, то, что в лесу косили и сушили для него мужики, бывало, все свозил к дому. А в тот год все оставил в лесу. Свои не скажут, а чужие не найдут. С хлебом побольше вышло хлопот. Половину зерна из амбара своими руками по ночам перетаскал Авдей под Авин, сложил в яме, сверху досками прикрыл и землей засыпал. Корову и лошадь увел к родне, в соседнюю деревню. А что с остальным хлебом делать, долго не мог придумать. Однажды снял большой замок с амбара, взял лопату и стал ворошить зерно в сусеках, чтобы не сгорело. Ворошил и радовался. Не хлеб, а золото. Да неужто отберут это золото, да отдадут кому-то? Встал над сусеком, горстью черпнул зерно, процедил через пальцы, опять зачерпнул, опять процедил. И тут сами собой разбежались мысли, пошли по дворам, по соседям. Тому мешок дал, тому два. Ну да эти-то хорошие люди, отработают. А за Проньку кто отработает? Ушел к большевикам, Пронька-то. Знал бы, так горсточки бы не дал. Да теперь уж не воротишь. «Стой!» — подумал вдруг Авдей. «Воротить-то не воротишь, а схоронить-то ты же мне, Варнак, и поможешь. Снесу к Матрёне хлеб, да у неё спрячу». Авдей сел на край сусека и повеселел, ухмыльнулся даже в редкую бородёнку. «Как же это я раньше-то не додумался», — подумал он. «Большевики придут, у своего искать не станут. А наши придут, белые, так тоже к Матрёне не пойдут. Вся деревня знает, у них в сусеках одни мыши, да и те голодные». К полудню Авдей зашёл к Матрёне, поставил на западню небольшую котомку, перекрестился на иконы. «Зачем это он к нам-то?» — с опаской подумала Матрёна. «Бывало, не захаживал, а тут пришел, да еще с котомкой». «Добрый день, Герасимовна!» — приветливо проговорил Авдей, чуть поклонившись хозяйке. «Как поживаешь, соседушка?» «Ну а какая моя жизнь-то? Без мужика!» — отозвалась Матрёна. «Тянемся еле-еле». «Вот я и зашел проведать». Авдей присел на лавку. «Думаю, может быть, помощь какая нужна. Соседи ведь? Понимаю, трудно без мужика-то». «Да что ему от нас нужно?» — снова с тревогой подумала Матрёна. «Как лиса ласкается». Глаша оделась, схватила ведра и выбежала на улицу. «А Прови есть какие вести?» — все так же ласково спросил Авдей. «Как в воду канул. Может, и в живых уже его нет». «Все может статься», — грустно согласился Авдей. «Да ведь времена-то какие! Все вверх дном переворачивается. Отцы и деды жили, царя почитали, Богу молились. А теперь что? Без царя, без Бога. Советскую власть им подавай. А какая она власть-то будет? Говорят, отберут все, и скот, и хлеб. И тогда живи, как хочешь». Тут Глаша зашла в избу, вылила воду в кадушку. Авдей умолк. «Мам, я пойду у дров наколю», — сказала Глаша и вышла. «Вон, и дровишки-то самим колоть приходится», — с сочувствием сказал Авдей. «Не бабье это дело, а надо». «А я что зашел-то? Хлеба тебе я принес с полпудика. Знаю, не хватит вам до весны. Сам видел, сколько сеяли. А у меня душа болит. Соседи мы все-таки». Матрёна молчала, утирала глаза передником. «А ты шибко-то не горюй, Герасимовна. Бог даст, и возвернется твой Пров. Сказывают, войне-то, конец скоро. Побеждают большевики-то». «За хлеб спасибо тебе, Авдей Гаврилович», — сказала Матрёна, надеясь поскорее выпроводить непрошенного гостя. «Живы будем, так летом с Глашкой отработаем». «Да чего там отработаем? Я ведь так, по-соседски», — возразил Авдей. «Да вот еще, Герасимовна, дело у меня к тебе есть. Да ты садись, послушай, в ногах-то правды нет. Садись». «Какое же дело-то?» — встревожилась Матрёна. «Да, как тебе и сказать-то, не знаю», — шепотом заговорил Авдей. «Садись, — говорю, — поближе, поговорим». Матрёна вытерла платком глаза, с опаской села рядом с Авдеем. «А дело-то вот какое, Герасимовна», — продолжал Авдей, придвигаясь поближе к Матрёне. «Бои-то, говорят, уже к нам подходят. Я вот был в Богатейском, там слыхал. Раньше-то белые все побеждали. А теперь, говорят, Красные их гонят. Вот они, белые-то, в леса бегут, спасения ищут. А ну как к нам нагрянут. Все тогда отберут, ничего не оставят. Дело военное. Гол как сокол останешься. А нажитое терять не хочется. Вот я и думаю, не поможешь ли ты мне, Герасимовна? «Да чем же я-то тебе помогу, Авдей Гаврилович?» — с испугом сказала Матрена. «Да ты не пугайся, Герасимовна!» — ласковым шепотом успокоил Авдей. «Худого я тебе не сделаю. Ничего такого мне не надобно. Я к тебе хлеб в Авин занесу, только и всего. Придут солдаты, у меня сразу искать станут. А к тебе кто же пойдет? А я плахи положу в Авин, сверху хлеб в мешках, а еще сверху соломой накрою. Все сам сделаю, а ты будто и не знаешь ничего». У Матрены задрожал подбородок. Хотелось ей вытолкать Авдея из дома и вслед швырнуть котомку с зерном. Да ведь кто знает, что впереди-то будет. А Авдей продолжал свое. «У тебя-то, Герасимовна, кто будет искать? Изба худая, чем только держится. Откуда тут искать? А красные придут, своего не обидят. А я к весне тебе еще пудишко хлеба дам, и все долги, какие за вами есть, все прощу». «Да, не зря, видно, Профта сражается», — подумала Матрена. «Еще где они? А у Авдея вон уже поджилки трясутся. Извивается гадюка». «Подожди, то ли будет еще», — подумала она. А сказала так. «Сам знаешь, Авдей Гаврилович, как хочешь, не мне тебя учить. Твое добро ты и распоряжайся». «Знал, соседка, что выручишь, потому и пришел к тебе», — с благодарностью сказал Авдей. «Ну, спасибо, добрая душа, дай Бог тебе здоровья и радости». Когда Авдей вышел, Глаша тут же вбежала в избу, спросила нетерпеливо. «Чего это он к нам-то, мама? Что ему надо?» Матрена горько расплакалась, головой уткнулась в грудь дочери. «Доченька, родная!» — причитала она, захлебываясь слезами. — Да как же дальше жить-то станем без тяти? Авдей-то говорил, бои к нам подходят. Сохрани Бог и помилуй. Потом, успокоившись немного, она рассказала, зачем приходил Авдей. — Ну а ты чего, мама? — спросила Глаша. — Ну а что я? — сказала, пускай прячет. — Перечить-то станешь? Так не сделал бы чего. Мы ведь теперь как сироты, всякий нас обидеть может. «Вот вернется тятя. Тогда, мама, никто нас больше не обидит. Скоро уже вернется. Подожди тогда!» — погрозила она в сторону Авдеевой хаты. «А тятя вернется. Скоро вернется, мама». «Дай-то Бог, доченька, дай-то Бог». В тот же день, как стемнело, Авдей привез на лошади плахи, аккуратно сложил их рядом с Авином. Потом привез зерно в мешках, сверху из боков обложил такими же плахами, а на плахе навалил кучу соломы. Все это он сделал один, тайком, темной ночью. А днем, проходя нарочно мимо избы Груничей, глянул с удовлетворением на свою работу и подумал. «Матрена никому не скажет, она баба пугливая, а так никто и не догадается. Вон как все ладно, лежит воз соломы у Грунича. Да мало ли на что солома, кому какое дело». «Все сделал, Герасимовна, по-доброму, никто не увидит. Только мы втроем и знаем. Ты, я да Глашка. Ну да она девка толковая, послушная. Ты ей скажи, чтобы она молчала. Так, глядишь, и сохранит Бог», — сказал Авдей, зайдя снова к Матрене. «Спасибо тебе, соседка. Я пойду теперь». Матрена ничего не сказала. Промолчала и Глаша, стоявшая у окна.